Мы дали противнику надежду, и как только он пустил в бой свои лучшие соединения, сконцентрировал все свои силы в одной точке, мы просто отчалили. Забавно смотреть на лица солдат, которые так укоризненно смотрят на своих командиров. А командиры смотрят в сторону уже своего руководства, и только полководец что-то орёт матом на подчиненных. Черномор так и не понял моего замысла, но я ей не стал объяснять. Так что мы отплыли, наши моторчики перебежали вбок и направили остров параллельно берегу на максимальной скорости. Так что уже полчаса спустя мы пришвартовались в нескольких километрах оттуда и снова начали захватывать побережье. А что? Раз там не получилось, кто нам запретит попробовать в другом месте? Снова массированный обстрел, юные энты, рвущиеся в бой, морские волны, утягивающие на дно сотни и сотни закованных в сталь рыцарей. Так мы и плавали сутки напролет, заставляя противника носиться по всему берегу вслед за нами, избиваясь с ног встречать новые и новые атаки. «Вот теперь высаживаю войска», — приказал я Черномору, осмотрев наш новый причал. «Пусть закрепляются. Бери магов под свое управление. Кроме вон той десятки. Они уже форт строят на берегу». «Почему я решил остановиться именно здесь? Ну, как минимум, прошло уже 2 дня, и нам надоело носиться из стороны в сторону. Нам — это значит и нам, и врагу. Потому встречала нас совсем небольшая толпа защитников, которых быстро смели несколькими залпами из артиллерии. Плюс именно здесь каменистый берег, что очень удобно для строительства. Все-таки форт из песка — идея так себе. Песок приходится видоизменять, плавить, что-то выдумывать, тогда как с камнем работать куда проще. Все уже заранее знали, кому что делать, потому никаких заминок не произошло. Сразу после стыковки с Тайванем из нашей крепости вырвались несколько отрядов зачистки. Они заняли свои позиции и приготовились отбиваться, тогда как за их спинами уже начали появляться стены нового форта. Впрочем, долго удерживать позиции не придется, ведь магов земли у нас свыше 300. Откуда они взялись? А тут все просто. Дело в том, что недавно была устроена встреча выпускников Академии. Они были рады видеть друг друга, а затем выпили лишнего и заключили контракт. Нет, я не тиран, и контракт этот одноразовый. Я поправил каждому из них здоровье, а в конце еще и денег дам. А кто захочет, тот сможет спокойно продлить контракт и внести новые условия. Пока что вижу, что многим нравится, но загадывать не буду. Башни вырывались из земли уже в готовом виде, с лестницами, окнами и специальными площадками под пушки. Стены устремлялись ввысь и останавливались только при достижении 20-метровой высоты. Рядом была небольшая скала. Так вот, маги сожрали ее буквально минут за 15. Зато теперь наше укрепление не пробить даже из артефактной пушки. Почему я в этом так уверен? Так вон же, носорог 3-й раз пытается пробить стену башкой. Кстати, впервые вижу магического носорога в этом мире. Довольно сложное заклинание, надо сказать. Само собой, помимо носорога были и другие, желающие пробиться через первую линию укреплений. Но на них тут же обрушились голуби и артиллерийские снаряды. Иномирцы почуяли неладное и бросили все силы на штурм. Вот только на этот раз все бесполезно. 300 магов земли, как-никак. Пусть большая часть из них сейчас занимается грандиозным проектом. Даже мне пришлось поковыряться в своей памяти и выудить оттуда все пьянки с архимагистрами земли, чтобы помочь знаниями и опытом контрактникам. Иномирцы лезли и лезли, а я тем временем ходил и подправлял некоторые незначительные неточности в гигантском магическом круге. Маги земли очень старались. Но мне нужно идеальное заклинание. Продуманное. Ведь совсем скоро туда уйдет чуть ли не половина моих запасов энергии. Не говоря уже об энергии самих магов. «Господин!» — окликнул меня гвардеец на стене. «Господин, они подняли флаг переговоров. Принять предложение». «Ну а почему нет?» — пожал я плечами и направился к главным воротам. поговорить — это всегда лучше. Разговоры тратят.